не мечтайте о себе. Мы шли на железнодорожный вокзал вдвоем с пожилым братом. Увесистые сумки оттягивали руки. Больно жгло где-то между лопаток. Но на сердце было как-то необычно тепло от сознания, что Господь хоть в маленькой мере доверил участвовать в великом деле – распространении Его Слова. В наших сумках лежала духовная литература. Хотя уже началось время перестройки, отношение власть имущих гонимой церкви еще не изменилось. Духовная литература по-прежнему печаталась в условиях глубокой конспирации. Издательство «Христианин» оставалось объектом повышенного внимания КГБ. Уже долгое время работники спецслужб и милиции пытались выследить, откуда развозится христианская литература, чтобы прекратить существование печатных точек. Но Господь хранил верных своих. В Сибирь литературу возили в основном на машинах. Когда милиции стало каким-то образом известно об этом, они усиленным надзором перекрыли все автомобильные переправы через Иртыш. Тогда книги стали возить на поезде, в чемоданах и сумках. По одному, по двое, стараясь не привлекать к себе внимания, братья и сестры провозили груз к местам переплета. Для меня эта работа была новой. До этого я ездил за литературой всего один или два раза. Все шло хорошо, за нами никто не следил, и мы с братом постепенно освоились. На вокзале было много людей с огромными узлами, чемоданами, сумками, и мы среди них не выделялись. Поняв, что мы ничем не привлекаем внимания, мы согласились держаться вместе. Билеты нам достались с местами в разных купе. Мы решили попросить проводника, чтобы он поселил нас вместе. Шумный вокзал огласило объявление о посадке на наш поезд. Мы влились в пестрый поток отъезжающих и пошли к вагону. В ответ на нашу просьбу проводник велел занять свои места и пообещал, что потом постарается переместить нас в одно купе. Стараясь не показать, как тяжелы мои сумки, я направился к своему купе, вошел в открытые двери и вдруг почувствовал, как внутри все похолодело. С нескрываемым интересом на меня смотрели два пассажира в милицейской форме. На погонах у каждого было по 3 или 4 звездочки. «Наверное, нас выследили», — пронзила меня ужасающая мысль. «Значит, они знают, что нас двое. А если нет?» «Может быть, тем, что я просил проводника перевести меня, выдал брата?» «Что же я наделал?» «Господи, защити!» Пытаясь скрыть свои переживания, я бодро поздоровался. Они пригласили пройти и располагаться. Я стал присматривать место для вещей. Как хорошо, что брат Коля подсказал заполнить углы и бока сумки мятой бумагой, подумал я. Теперь не так отчетливо видны пачки непереплетенных книг. Только куда поставить сумки? На полку? Может, оставить в проходе? Ненароком заденут ногой и сразу спросят, ты что, кирпичи везешь? Или спекулянт товаром загрузился? Спрятать под полку, в ящик? Ну, придет проводник и переведет в другое купе. Не покажется ли странным, что я их так далеко убрал? Наконец, превозмогая слабость в онемевших руках и стараясь не выдать тяжести сумок, я поднял их на верхнюю полку. «Молодой человек, идемте со мной!» — раздалось за моей спиной. Это проводник выполнял свое обещание. Сразу же схватить вещи и идти следом за проводником я не решился. Это могло вызвать подозрение. Я вышел в соседнее купе с одной жгучей мыслью. Если заглянут в сумки, мы пропали. Быстро договорившись, я вернулся в свое купе. Сумки, кажется, никто не трогал. Стоят, как стояли. Я взял их и вышел. И вот мы едем. Кроме нас в купе две женщины. Одна из них особо недовольна нами. Что это, мол, за попутчики? Не проявляет никакого интереса ни к картам, ни к спиртному, ни к развлечениям. Откровенно, сквозь зубы она ругается. Но это не затрагивает меня. В сердце тревога о другом. Под стук вагонных колес я снова возвращаюсь мыслью в соседнее купе. Почему едут с нами эти два милиционера? Почему нас не арестовали на вокзале? Может, арестуют в родном городе?» Тягостно шли минуты. В вагоне тихо и спокойно. Брат заснул. Наши попутницы куда-то вышли. Я молился, но беспокойство не уменьшалось. До обращения я прочитал много книг и немного представлял, как выслеживают преступников, как ведется следствие. И вдруг меня осенила мысль подслушать, что говорят за стеной. Я читал, что для этого используют полый предмет с тонкими стенками. Быстро достав кружку, я приставил ее к стенке, за которой сидели двое из милиции. Сначала за шумом колес я не мог разобрать ни слова. Говорил, наверное, тот, что сидел подальше. И вдруг отчетливо прозвучал вопрос. «Ну что, будем брать? Или дождемся крупной станции?» Меня словно обожгло. Не в силах что-либо предпринять, я лихорадочно перебирал варианты. Что делать? Какую станцию они имеют в виду? Я пошел к расписанию. До крупной станции нужно было ехать 2 часа. Разбудив брата, я пересказал ему то, что слышал. Он отрешенно молчал. Помолились. Может быть, выйти на какой-нибудь маленькой станции? Дробный стук вагонных колес на стрелке оповестил приближение какой-то станции. Я вышел в коридор посмотреть. Это был всего-навсего полустанок. Кругом голая степь и только пара другая жалких домишек. И зайти некуда. Поезд ехал дальше, а в душе нарастало беспокойство. Неужели арест? Перед мысленным взором предстала жена, 2 крохотные дочурки в маленькой неудобной времянке, а также начатая стройка. Холодная рука страха все сильнее сжимала сердце. «Господи, только не сейчас!» — взмолился я и тут же подумал. «Не сейчас? А когда? Когда-нибудь? Когда будет подходить обстоятельства?» «О, лукавое сердце! Неужели ты думаешь, что кто-либо из братьев и сестер пошел в узы именно тогда, когда им было это удобно? Помнишь, как ты мечтал пострадать за Господа, разделить участь верных христиан, прошедших этим путем? А теперь боишься?» Я стоял в коридоре несущегося поезда и, глядя на слегка холмистую степь, изнемогал от внутренних переживаний. «Нет, Господи, я не могу!» Позади меня справа распахнулась дверь купе. Оба милиционера вышли и направились в тамбур. Куда они? Может, пошли вызывать к составу машину? Значит, на крупной станции все будет готово, чтобы нас сразу же увезти. Томительно тянулись минуты. Вдруг дверь в конце вагона открылась. В коридоре появился милиционер, за ним мужчина в штатском, и следом 2-й милиционер. Они прошли в купе и заперлись. Ошеломленный тем, что увидел, я никак не мог прийти в себя. Так значит, а я... Обрывки мыслей путались в голове. Я вдруг ясно увидел себя как бы со стороны, погруженного в страх и позорно торгующегося с Богом. А ведь в мечтах я видел себя совсем не таким. Я часами мечтал об узах, воображая сцены допросов, издевательств, всевозможных трудных ситуаций. Яркие победы и подвиги веры с такой легкостью и ясностью вставали тогда перед моим мысленным взором, что, казалось, дело осталось за маленьким, не доставало настоящего ареста. Хотелось подвига. Я даже представлял себе встречу с друзьями после освобождения и свой рассказ о пережитом. И вот весь этот красивый сюжет, нарисованный в воображении, рассыпался. Теперь на сердце была пустота и сознание глубокой испорченности, неспособности к настоящему подвигу веры. Мечты и реальность оказались такими далекими друг от друга. Мир мечтаний и грез. Как легко человеку погрузиться в него, и как нелегко потом выйти из него и правильно увидеть себя. Почему это происходит? Чем опасны притягательные по своему содержанию фантазии? И всякие ли мечты опасны? Разве я мечтал о чем-то злом и греховном? Ведь страдать за Христа, за распространение Его Слова, не предосудительно. В Писании сказано: «Только бы не пострадал кто из вас, как убийца или вор, или злодей, или как посягающий на чужое, а если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь». 1 Петра 4:15 и 16. Разве плохо мечтать о том, что согласуется с Библией? Писание одобряет желание стать, например, епископом. А я мечтал не о столь великом, моя мечта была поскромнее. Почему же меня постигло такое разочарование? Потому что епископство желают, а не мечтает о нем. Мечты – дело скользкое. Не мечтайте о себе, предупреждает Библия. Не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным. Смиренный может желать епископства? Да, он может желать его для того, чтобы послужить. Но если сказать «смиренный мечтает стать епископом», что-то не то. В таком случае героем своих мыслей становится он сам, и слава уже принадлежит ему, а не Богу. Вот в чем моя беда. Я мечтал о себе, и сам, не замечая того, купался в лучах славы, украденной у Бога. Это было самолюбование. Конечно, Бог не хотел оставить меня в таком состоянии, и этот случай Он допустил, чудно заботясь обо мне. Он показал мне, каков я на самом деле. Мечта, взлелеянная в сердце, ослепила меня. Она сделала то, что делает всякая мечта, поставила в центре мое «я» и подчинила силы души стремлению геройски украсить его. Зыбкий мир фантазии часто пленяет тех, кто увлекается художественной литературой. Мирская литература построена на принципе «возвеличить человека» и написана зачастую так, чтобы оставить читателю место для домысливания, для фантазии, для мечты. Не заметив, какой багаж вынес с собой из прежней жизни, я лишь немного перекрасил его и стал мечтать на благочестивые сюжеты. Героем всех мечтаний оставался я сам. Как чуден наш Господь, что, приняв нас такими, как мы есть, прощает нас и направляет на свой путь, освобождая от скверн плоти и духа. Пусть среди множества преподанных им уроков не забудется и это напоминание. Не мечтайте о себе. Не обращайтесь к вызывающим мертвых. И к волшебникам не ходите, и не доводите себя до осквернения от них. Я Господь, Бог ваш. Левит 19:31. В воскресенье после утреннего богослужения три девушки-христианки отправились из своего небольшого села Рисбах в соседнюю деревню к подруге Ане. День был прекрасным. Свежая зелень ковром покрывала луга и холмы. Воздух был пропитан ароматом распустившейся сирени. Приятной музыкой звучало пение птиц. Марта, Лиза и Катя с веселым смехом подошли к дому. «Наконец-то!» – радостно встретила их Аня. «Я вас уже заждалась. Проходите». Девушки весело провели время и уже на закате вышли во двор. Вдруг на улице раздались возгласы детей. «Цыгане! Цыгане!» И тут же послышался топот копыт и скрип старой телеги. Бричка остановилась у самого дома, где жила Аня. Когда облако пыли осело, молодая цыганка с ребенком на руках спрыгнула на землю и смело отворила калитку. «Подайте, Христа ради!» – подошла она к девушкам и, не дождавшись ответа, вкрадчивым голосом произнесла: «О, милые девушки, черная цита может сказать вам всю правду. Кто хочет слышать о счастье и богатстве? Дайте мне правую руку. Цита не просит много денег за это». Цыганка схватила за руку Лизу, которая стояла рядом с ней. «Благодарю!» – отдернула Лиза руку. «Я верю в Бога, и моя судьба в Его руке. А гадание – это великий грех. Если...» «Ах, Лиза!» – прервала ее Катя. «Неужели ты думаешь, что все это серьезно?» «С этим нельзя шутить», – возразила Лиза. «Ты разве не помнишь последнюю проповедь нашего пастора?» Пока девушки объяснялись, цыганка опустила ребенка на землю,

Осмотрев Марту, он сказал, что ничем не может помочь. «Очень резкий упадок сил», — заключил он. «Течение болезни непонятно, будто какой-то огонь внутри жег всю жизненную энергию». Марта покинула этот мир в расцвете юности. Услышав о ее смерти, Катя впала в отчаяние. Друзья и родственники ничем не могли успокоить ее. «Марта умерла только из страха перед предсказанием», — убеждал ее жених. «Доверься Богу, и все будет хорошо». Но Катя не могла освободиться от страха. Она много молилась, а тяжесть не проходила, боязнь не исчезала. В день бракосочетания она с грустью думала о том, что своим безрассудством и легкомыслием лишила себя радости. О, если бы ей никто никогда не гадал. После долгой мучительной борьбы Катя с мужем наконец пошла к служителю. Измученная силами зла, душа с горечью признала всю вину и каялась. Милосердный отец простил ее. Кровь Сына Божьего очистила душу от греха. Сети дьявола пали. Мир наполнил сердце Кати. Она смогла утешиться в Боге, но после каких терзаний? Сколько боли, сколько мучений, сколько потерь. И все это по одной лишь причине легкомысленного заигрывания с грехом. «Остерегайтесь гадалок», — говорил однажды пастор в церкви. Но Катя так легко пренебрегла его наставлением. «Нашей жизнью управляет Бог лишь в том случае, когда мы отдаем себя в Его власть». Насильно он не будет руководить нами. А кто пытается приоткрыть завесу и заглянуть в будущее не через Писание, тот огорчает Духа Святого и пожнет горькие плоды своего греха. Общение с духами зла весьма опасно для души. Не оскверняйте себя этим грехом. Сохрани ее для меня. Я учился с ней в одной школе. На переменах нам приятно было вместе постоять, что-то спросить друг у друга, что-то рассказать. Но я старался возле нее долго не задерживаться. Не хотел, чтобы одноклассники заметили мое расположение к ней. Все знали, что мы из верующих семей. Она закончила 8 классов и поступила в техникум, а я продолжал учиться в школе. Теперь я не мог встречаться с ней на переменах, но мы по-прежнему виделись на молодежных собраниях и на воскресных богослужениях. Привязанность незаметно переросла в сильное чувство, и в 16 лет я полюбил ее. В это время я принял крещение и стал членом церкви. Чтобы мои отношения сохранить в должных рамках, я стал молиться. «Господи, когда придет мое время, я хочу жениться на ней. Ты сохрани ее для меня». Время шло. Я наблюдал за ней, молился и любил. Внешностью она была приятная. Но вдруг я стал замечать, что другие братья тоже не против пообщаться с ней. При этом я отмечал про себя, что братья ведут себя скромнее, чем она. Это меня смущало. Однажды поздно вечером я увидел, как она прогуливалась по улице с одним приезжим братом. Конечно, мне это не понравилось. «Я люблю ее, молюсь о ней, а она так ведет себя», — горевал я. Правда, я не говорил ей о своих чувствах, но, как говорится, шило в мешке не утаишь. Она замечала мое повышенное внимание к ней. Да и друзья видели это. Я поделился своими переживаниями с другом. По-видимому, он рассказал об этом своей старшей сестре. Она подошла ко мне и стала расспрашивать о моей тайне. «Меня настораживает ее поведение», — признался я. Сестра старалась оправдать ее поступки молодостью, легкомысленностью, а потом предложила: «Если хочешь, можно договориться о встрече где-нибудь в городе. Скажи, когда и где, я ей передам. Встретитесь и объясните друг другу все. Думаю, она откажется от других и исправится, если точно узнает о твоем расположении к ней. Я задумался. Идея заманчивая. Встретиться, поговорить. Вроде ничего страшного или греховного здесь нет. И все же я нашел в себе силы отказаться. Не надо. Я на такое не согласен. Это нехорошее дело. Если у вас зайдет разговор обо мне, скажи ей, что она мне не нужна. Зачем так резко? Удивилась сестра. Подумай хорошо. Но я не отступил от своего решения. После этого разговора я стал гораздо серьезнее молиться, чтобы Господь помог мне строить свою жизнь под Божьим благословением. В церкви нас учили, что добрачная дружба к добру не приведет. На примере Авраама и Исаака служители указывали нам на дела веры и побуждали идти путем всецелого доверия Господу. Я хотел подражать библейским героям и полностью доверяться Господу. Видя мое искреннее желание, Господь не оставил меня без света и указал на мою ошибку. Она заключалась в том, что я не просил себе невесту у Бога, а сам выбрал ее и стал молиться, чтобы Он сохранил ее для меня. Поняв свою неправоту, я начал просить Господа, чтобы Он сам приготовил мне невесту и в свое время указал ее. В тот момент я получил полное освобождение от своей привязанности к сестре. Когда подошло время решать вопрос семьи, я стал молиться, чтобы Господь дал мне такую жену, с которой мы могли бы исполнить Его волю. Однажды в день Пасхи, между утренним и вечерним собранием, молодежь собралась на спевку. После спевки мы все пошли в молитвенный дом. Я шел с братьями, а впереди нас, по другой стороне улицы, шли сестры. Братья сначала оживленно беседовали, а потом все замолчали. Я посмотрел на идущих впереди сестер, и когда взгляд мой остановился на Лиде, вдруг понял, что она должна быть моей женой. Эта мысль обожгла меня и сильно испугала. «Нет, мне хочется покрасивее», — подумал я, немного остыв. Я плохо знал Лиду. Она работала по сменам и часто пропускала молодежные собрания. Боясь сделать легкомысленный своевольный выбор, я просил Господа, чтобы Он руководил моими мыслями и чувствами и помог ясно понять Его волю. На удивление, ее несовершенства стали бросаться мне в глаза. Я просто не мог не замечать ее недостатков. Но потом Дух Святой обличил меня и остановил. «Ты не ищи недостатки в других, посмотри лучше на себя». Мне стало стыдно за нехорошие мысли о Лиде, и я просил за них прощения у Бога. Господь продолжал говорить со мной, и я понял, что самое главное, чтобы у меня и у нее был страх Божий. И тогда Господь будет воспитывать нас, наставлять, потому что мы Его дети. И если Он желает нашего соединения в браке, значит, все будет хорошо». Господь помог мне посмотреть на Лиду другими глазами, и те немногие недостатки ушли на задний план. Но на этом трудности не закончились. Я узнал, что некоторые старшие друзья хотят, чтобы Лида стала женой одного брата из соседней деревни. Кто-то как будто уже содействовал этому. «В чем же дело?» – запереживал я. «У меня опять проблема. Я был уверен, что мое решение пришло от Бога. А что, если он и правда женится на ней?» Вдобавок ко всему, в одно воскресенье, после собрания, Лида села с этим братом на мотоцикл, и они куда-то уехали. Позже я узнал, что они ездили в воинскую часть, где служил ее двоюродный брат. Я понимал, что все может решиться очень быстро. Если этот брат сделает ей предложение, и она согласится, через несколько дней их объявят в церкви. Надо ли что-то предпринимать? «Может подойти к ней и как-то дать знать о себе?» – волновался я. В моей душе опять началась борьба, подобная той, что была в ранней юности. Я стал усиленно молиться. Это было моим испытанием. Или я сам начну прокладывать себе дорогу, или доверюсь Богу. Победило второе. Я поверил, что Бог все усмотрит, и успокоился. Что же думала Лида по поводу своего замужества? Она боялась ошибиться в определении воли Божьей и переживала, что не сможет сделать правильный выбор, если будет предлагать не один брат. И поэтому Лида искренне молилась, чтобы тот, кто должен быть ее мужем, подошел к ней с предложением первым. Господь ответил на ее просьбу. Этим первым оказался я. Во время нашего бракосочетания служитель не раз повторял пожелание, чтобы наша любовь к друг к другу крепла. Я удивлялся этому, так как считал, что в тот момент у нас была самая сильная любовь. С тех пор прошло много лет, и мы можем подтвердить, что наша любовь на самом деле крепнет, взаимопонимание растет. Я уверен, что жену мне дал сам Бог. Конечно, это не моя заслуга. Любя меня, Бог помог мне в то ответственное время поступить правильно. А как сложилась судьба у моей одноклассницы? Закончив техникум, она уехала на практику в один из южных городов и там вышла замуж. Жизнь у них сложилась плохо. Муж увлекся коммерцией. Его интересовало золото. Он бил свою жену и сильно издевался над ней. Семью их неоднократно посещали служители, но помочь не могли. В конце концов, забрав четверых детей, она уехала к родителям. Семья рухнула. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Ее поведение и плотское отношение к браку дало соответствующие результаты. Когда нас с Лидой объявили в церкви, ее бабушка сказала: «Твой жених в будущем может стать служителем. Ты думала об этом? Тогда дома он будет мало, трудно тебе придется». «Пусть будет, как Бог усмотрит. Я на все согласна», — ответила тогда Лида. Слова бабушки оказались пророческими. Меня рукоположили. Со стороны жены никогда не было препятствий в служении. Она сопереживает и молится обо мне. Вижу, как иногда ей трудно бывает, как она устает, но и тогда провожает меня на служение с благословением. Сокровище. Страх Господень будет сокровищем твоим. Исаия 33:6. Страх Господень — это воистину неоценимое сокровище. Он обеспечивает нам особое расположение Бога. Библия говорит, что Господь исполняет желания боящихся Его, спасает их, благоволит к ним, они приятны Ему. Бог посылает ангела, который ополчается вокруг боящихся Его, открывает им свои тайны, дает обетования, спасает от смерти, слышит молитвы. А к тем, у кого страха Божьего нет, Господь совсем по-другому относится. «Если не будешь стараться исполнять все слова закона сего, написанные в книге сей, и не будешь бояться сего славного и страшного имени Господа Бога твоего, то Господь поразит тебя и потомство твое необычайными язвами, язвами великими и постоянными, и болезнями злыми и постоянными, и наведет на тебя все язвы египетские, которых ты боялся, и они прилипнут к тебе». Второзаконие 28, стихи 58 по 60. Здесь Господь конкретно выражает свое отношение к тем, у кого нет страха Божьего. Не секрет, что сегодня болезнь стала значительно больше, чем раньше, и они отличаются своей продолжительностью. А причина этому – пренебрежение страхом Господним, его отсутствие. Между человеческим страхом и страхом Божьим очень большая разница. Страх Божий – это сознание ответственности за свою жизнь перед Всевышним, который однажды потребует отчет за все сделанное. Страх человеческий – это чувство смятения и беспокойства лично за себя. Наверное, нет человека, который не боялся бы смерти, клеветы, страданий или болезней. Самый большой страх, присущий всем людям, – это страх смерти. С тех пор, как человек согрешил, этот страх вселился в него и привел к рабству. Страх человеческий расставляет множество сетей, попадая в которые, человек может даже отступить от Господа. Это хорошо видно во время гонений. Перед угрозой страданий многие отступают от Бога. Боязнь пред людьми ставит сеть, а надеющийся на Господа будет безопасен. Притчи 29:25. В человеческом страхе есть мучение. 1 Иоанна 4:18. А Божьему страху присуща радость. Этот страх чист. Страх Божий – это не просто боязнь согрешить или подпасть под осуждение. Это ненависть ко греху и злу. Страх Господень – ненавидеть зло, гордость и высокомерие. И злой путь, и коварные уста я ненавижу. Притчи 8:13. Здесь злом названы гордость, высокомерие, злой путь и коварные уста. Ненавидеть – значит чувствовать отвращение, сильнейшую вражду. Можно сказать, что страх Господень – это чувство нетерпимости и неприязни ко всякому злу. Зло – это грех, это дела плоти, это беззаконие. Люди называют злом обычно то, что им не нравится, а что хорошо и приятно, называют добром. Но такое определение далеко не всегда совпадает с Божьей оценкой. Бывает, что человеку что-то приятно, а Богу нет. Значит, это зло. Библия дает нам божественные мерки добра и зла. То, что угодно Богу, называется добром, а что не соответствует Его воле, Его желаниям, называется злом, как бы люди это ни расценивали. Боящийся Бога ненавидит все, что выходит из рамки Божьей воли. Рассмотрим упомянутые выше четыре вида зла, которые ненавидит боящийся Бога: гордость, высокомерие, злой путь и коварные уста. Гордость – это высокое мнение о себе, восстание против Бога. Это такая позиция, когда человек считает, что все вокруг ниже его и недостойно его. Гордость – полная противоположность смирению. Первым возгордился дьявол. Он хотел быть равным Богу, и это желание вызвало в нем пренебрежение Богом, унижение его величия. Все это противно святому и преисполненному любви Владыке Вселенной и разрушает порядок и гармонию в его творении. Бог ненавидит гордость. По своей сущности он не может терпеть гордого, он противится гордым. Когда дьявол захотел в своей гордости стать равным Всевышнему, Бог сверг его на землю. Человек, пребывающий в страхе Божьем, тоже противится гордости и ненавидит ее. Эта ненависть выражается во вражде и непримиримости со всяким превозношением, со всякой властью и делом, которое каким-нибудь образом унижает ближнего. Ненависть должна быть не к человеку, а к самой гордости, и в себе, и в другом. Мы не вправе равнодушно относиться к брату, видя его напыщенность и высокомерие. Высокомерие – это тоже гордость, это презрительное отношение к другим, надменность. В глазах Бога высокомерие – это великое зло. К нему нельзя относиться лояльно. Страх Господень учит человека мыслить смиренно о себе и с почтением о других. Злой путь – это цепь сознательных греховных поступков. Если мы сделали что-то плохое, случайно или по неведению, огорчили кого-то, обидели или обманули, не желая того, мы сделали грех. Это зло, но его еще нельзя назвать злым путем. Злой путь – это повторение одного и того же греха или нескольких грехов. Это своего рода дорога, ведущая к гибели. Искушаясь чем-либо, человек может и не идти злым путем. Грех влечет каждого, но кто отвергает это влечение, тот побеждает, то есть не становится на злой путь. А кто соглашается с похотью и сознательно склоняется ко греху, тот становится на злой путь. Коварные уста у того, кто высказывает злонамеренные мысли с доброжелательным видом. Человек с коварными устами сеет раздоры, распространяет плохое о других, клевещет. Боящийся Бога чужд всего этого. Итак, сущность страха Божьего – ненавидеть зло. Гордость, высокомерие, злой путь и коварные уста. Отсутствие ненависти ко греху заставляет человека торговаться со злом и в конце концов приводит к поражению. На одном заводе работали четыре молодых христианина. Как-то один из сотрудников во время перерыва предложил им посмотреть порнографические открытки. Все четверо отреагировали на это по-разному. Когда сотрудник подал картинки с мерзкими изображениями, один брат сразу же бросил их на пол и выскочил из цеха под дружный смех рабочих. Другой брат отвернулся и тоже вышел. Третий подобрал скверные открытки и в нерешительности посмотрел на четвертого брата. А тот с интересом стал их рассматривать. Все братья были членами церкви, но глядя на их поведение, можно сказать, что не у всех сердце было наполнено страхом Божьим. Первый не хотел даже видеть зло. Он не боялся насмешек сотрудников, он боялся оскверниться, ему было противно зло. Подобно первому поступил второй брат, а третьему неудобно было отказать сотруднику. У него не хватило ненависти ко злу. Он торговался. Четвертый же повел себя слишком самоуверенно. Он считал, что у него достаточно силы противостать злу. Он не боялся заигрывать с грехом, оскверняя свой дух мерзостью. Не нужно быть слишком дальнозорким, чтобы предвидеть будущее такого смельчака. Сердце, ненавидящее зло и боящееся Бога, это драгоценность. Но где взять его? Слово Божье говорит, что за смирением следует страх Господень. Притчи 22:4. Приобретение страха Божьего – это не пятиминутное дело. Это процесс всей жизни, связанный с нашим смирением. Большое утешение для нас в том, что Бог хочет нас смирять, и по своей великой милости делает это. Он некогда говорил народу израильскому: «И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди Его или нет. Он смирял тебя, томил тебя голодом». Второзаконие 8, 2 и 3 стихи. Бог и сегодня еще ведет свой народ в обетованный край по пути смирения. В начале христианского пути, увидев свою гордость, я стал просить Господа, чтобы Он смирил меня. Слыша мои молитвы, один брат спросил меня: «А ты знаешь, что твои просьбы чреваты трудностями?» «Нет, я этого не знал». И тогда он пояснил: «Бог слышит твои молитвы и будет смирять тебя, но это очень болезненный процесс. Тебе будет больно. Ты согласен терпеть? Ты на самом деле хочешь, чтобы Бог смирил тебя?» Да, я очень хотел быть смиренным, хотя и пугали трудности. И Бог по милости своей смирял меня, наказывал, открывал духовную нищету и ничтожество, устраивал дела так, что я терял авторитет перед ближними. А началом этого была искренняя просьба о смирении. Если мы на самом деле желаем обрести страх Божий, нам никак не обойти путь смирения, не обойтись без поста и усиленных молитв. В настоящее время многие оставили пост. В годы гонений христиане много постились, смиряли себя, желая в трудностях остаться верными Господу. А сегодня обольстительная свобода скрыла от многих блаженство усиленной молитвы и смирения в посте. Послушание Слову Божьему также ведет к смирению. Конкретное послушание, то есть послушание определенным заповедям. Бог хочет, чтобы мы не только в общем знали, что написано в Библии, но чтобы интересовались каждой заповедью, чтобы понимали каждое повеление, чтобы познавали волю Его и исполняли ее. Поэтому, что на сегодня нам ясно, то и будем делать. Трудно оно или легко, выгодно или невыгодно. Будем читать Священное Писание с желанием услышать голос Господа, узнать Его волю, с желанием исполнить все, что Он ожидает от нас. Добровольное самоуничижение – тоже путь смирения. Служить ближним – одна из возможностей смирять себя, то есть ставить себя ниже других. Смиряясь, мы приобретаем страх Божий. Смирению очень хорошо содействует исповедание. Каждому из нас стыдно открывать свои грехи, наша сущность противится этому. Но духу тесно под гнетом нечистоты, и он влечет нас к тому, чтобы мы отвергли себя, открыли сердце свое и очистили его. Это не свойственно гордому человеку. Он этому всегда противится и избегает исповедания. Молодым присуще думать о независимости и свободе. Взрослеющие дочери и сыновья считают, что они не обязаны подчиняться родителям и советоваться с ними. Это неверно. Повиновение родителям – хорошая возможность смирить себя и приобрести страх Божий. Часто ли ты спрашиваешь родителей, что они хотят, чтобы ты сделал? Или ты ищешь возможности избежать всяких поручений и просьб? Когда Иисус жил на земле, для Него исполнение воли Отца было пищей, жизненной необходимостью. Являя пример абсолютного смирения и покорности Отцу, Иисус говорил о Себе: «Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца Творящего, ибо что творит Он, то и Сын творит так же». Иоанна 5:19. Смирение Христа.